Глава 27. Странное ощущение. Дежавю по-другому не назвать. Опять рассвет, опять граница и два войска, замершие напротив друг друга. Почти так же, как в походе за угнанным стадом. Только в этот раз из бригантов всего лишь отряд сопровождения. Да и граница не наша, Дубонов с кританами. Зато в наличии имелся король Брен с армией копий тысяч так в 10. Примерно столько же стояло по ту сторону низины. Правда, муж прислал к границе десяток драконов, на случай, если Вентурий начнет ерепениться. Сам он вырваться не смог, гедеры все таки напали. Хорошо, хоть не на свадьбу. Легионерам Квинта удалось остановить первую волну нападавших, отбросить в море, сжечь корабли. Отгоревших островов воды стали черными и полыхали, словно стога сена в августовский праздник Лугнасад. Костас рассказывал, один из драконов, участвовавший в сражении. Раурики и Эдуи высадились тем же вечером, но севернее. Юты тоже решили всласть пограбить. Напали на южные поселения и ценов, сожгли и разорили несколько деревень. И все за один день, будь проклят он богами. Дарийцы как раз хоронили мертвых после сражения, и тут прибыли друиды. Да-да, друиды и ценов и треноваров, плюс еще 200 с острова Англси, которых привел чудаковатый старик, верховный всея Альбиона. Поклялся в верности Квинту Октавию Варону, вернее, королю бригантов Варону. Затем сообщил, что на разглагольствование нет времени, и отправился врачевать раненых, присоединившись к друидам и дарийским лекарям. Я улыбнулась. Верховный в своем стиле, но его помощь, ой, как нужна. На Альбион вторглось огромное количество народу, столько, что на голове начинали шевелиться волосы от ужаса. Я переживала за мужа, надеясь, что он не отправится воевать, а будет руководить в сторонке. Легионеры, участвовавшие в битве у мыса Оберон, мялись и юлили, когда я напрямую спросила, не лез ли мой муж с оружием наперевес в гущу сражений. И тогда я придумала, что не буду волноваться, а лучше примчусь на всех парах на подмогу с армией бригантов. Пока спешили в Инсурим, оставив повозки добираться тихим ходом, Квинт вел войска, решив отрезать гедеров от рауриков, эдуев и ютов, не дав им объединиться. Малочисленная армия ценов и треноваров присоединилась к 9-му легиону. На помощь спешили Корнови и Дицианглы. Брен из Дубонов изрядно нервничал, так как его армия и обозы с продовольствием собраны, можно и на войну отправляться, а тут... Вентурий, хромой демон... Стоял с 10 000 у границы, нападать не нападал, но и в переговоры не вступал. Отвечал коротко, что говорить будет с королевой Эликой. Нашел же время. Брен вновь выругался, обозвав короля Каритан бодливым козлом. Я захихикала исключительно на нервной почве. Легионеры опять попытались уговорить меня не дурить, где-то я уже это слышала, и отправиться в Инсурим на крыльях дракона, но я отказалась в очередной раз. И не надо на меня давить и сверлить взглядами. «Знаю, муж лично казнит каждого, если со мной что-то случится, но я пообещала быть осторожной». Подошла к кромке тумана, зябко поежилась и вовсе не от холода. «Я, королева Элика, буду говорить с королем Вентурием!» — заорала так, что чуть не сорвала голос. «Приду одна, без оружия!» «Дура, знаю. Если не вернусь, оставшиеся смогут высказаться над моей могилой. Искандер и Костас...» «Нет, не возьму, но пусть летают неподалеку, присматривают». Позволила напялить на себя доспехи. Прасрук, ругаясь, на чем свет стоит, застегнул железные пластины. От меча и отказалась, ведь пообещала Вентурию прийти с голыми руками. Кинжал здесь за оружие не считали. Шутливо погрозила Брену, собравшемуся было ехать со мной, вернее, вместо меня. Это были мои разборки. А Вентурий — мой крест, который уже порядком надоело нести. «На этот раз ты одета, Элика», — сказал король Каритан, когда мы встретились. Оглядел с ног до головы, задержался на скрытых доспехом выпуклостях груди. Дежавю, черт побери. Выглядел Вентурий так же, как и в первый раз. Любимая шкура на мощных плечах, оберег из медвежьего зуба на шее. Держался в седле уверенно, словно и не было переломанных в поединке костей. Брен единственное упомянул, что король Каритан хромает, но увечье оказалось незначительным, чтобы потерять трон. «Ты не изменился, Вентурий», — отозвалась я. Все такой же безудержный». «Угу, без царя в голове, так у нас говорят». «А ты все такая же красивая, Элика». «Я вышла замуж, быть может, слышал?» «Слышал. Вести принесли перелетные птицы. Они многое мне рассказали. Я знаю, что к союзу присоединились и цены, и треноворы». Кивнула. «Еще нашептали, что ты осмелилась бросить вызов Публию Тациту». «Да, и победила», — произнесла с гордостью за собственную дурость. «Безумно жалею, что ты не досталась мне», — признался Вентурий. «Ненавижу проигрывать, даже достойному сопернику». «Вентурий, я замужем, так что руки и мысли придержи при себе», — произнесла с опаской и покосилась на небо, уверенная, что драконы держатся неподалеку. Тут король расхохотался. Утренние птахи, напуганные раскатами смеха, с писком вылетели из травы, бросились в рассыпную. «Ты боишься меня, но все же приехала. Смелая, смелая королева Элика». «Нет, трусливая и глупая королева Элика. Почему ты привел армию к границе Дубонов?» — спросила в лоб. «Неужели решил воспользоваться тем, что на Альбион вторглись гедеры? Собрался захватить земли друга? Или же привел 10 000, чтобы похитить меня?» «Замужество отбило тебе память, королева Элика», — негромко произнес король. «Ты позвала дубонов, караветов, дицеанглов, даже корновием прислала вестника». «Я сидел в Линдии и ждал. Не дождался. Раз ты забыла позвать на войну каритан, мы пришли сами». «Вентурий». «В тронном зале Инсурима твоего дворца мы поклялись вечной дружбе и военной помощи. Я был неправ, Элика, решив увести тебя силой. Сможешь ли ты простить меня?» Кажется, кто-то извинялся. Я не сдержала улыбку. Подъехала ближе, протянула руку. Он пожал ее в ответ. «Спасибо, но ты должен знать, что военный союз возглавляет мой муж». «Я слышал. Нам придется знакомиться заново. Надеюсь, эта встреча будет менее болезненной». Он поморщился. «Вентурий. Я уже 30 лет как Вентурий», — ухмыльнулся король и неожиданно заговорил обычным человеческим голосом. «В Линд прискакал идарийский вестник. Привез письмо, в котором меня известили, что долги каритан в казну заплачены, и я до сих пор король милостью наместника Альбиона Публия Тацита. Знаешь, куда я засунул эту писульку?» «Избавь меня от таких подробностей», — усмехнулась я. «Все знают, из-за чьей милости я до сих пор король. Спасибо, Элика. Пусть боги благословят ваш брак. В этот раз я проиграл, но я надумал жениться, Элика. Раз уж мне не удалось, быть может, моему сыну», — пригрозила ему пальцем. «Но-но, не забегай вперед. Посмотрим, что вырастет из наших детей. Сейчас твоя армия нужна на юго-востоке. Ситуация тяжелая, гедеров и ютов высадилось больше 200 000». «Хорошая будет битва», — сверкнул зубами король. «Повеселимся на славу». «Кому веселье, а кому? Я приведу бригантов и прихвачу караветтов. Актеон... Их король будет убит горем не меньше моего», — засмеялся Вентурий. Я опять улыбнулась. «Кажется, в моем мире это называлось «проехали». Не только проехали, но и поехали дальше. Трибуны мужа вызвались сопровождать 2 союзные армии до места встречи с 9-м легионом. Вентурий выделил отряд для сопровождения и защиты, и мы, подхлестывая коней, неслись по дарийской дороге в направлении Инсурима. В пути размышляла о словах Вентурия. «Дети». Я радовалась тошноте по утрам, словно любимому другу, который посещал меня с завидной регулярностью со дня отъезда из Лондиниума. На всякий случай отловила Искандера и расспросила, что может чувствовать обычная женщина, когда носит ребенка от дракона. Гахарита расспрашивать постеснялась. Еще поднимет панику и посадит меня под замок ребенка растить. А мне надо войска мужу привести и проследить, чтобы под стрелы и копья не лез. Искандер, стараясь не улыбаться, рано еще радоваться за любимого начальника, доложил, что беременность проходит тяжелее. Дети рождаются крупнее, чем обычные людские младенцы, но королева Элика молода и здорова, подарит мужу много сильных сыновей и красивых дочерей. Ну, надеюсь, надеюсь. До Инсурима добрались в рекордно короткие сроки. На границе с каританами встретила Актеона с армией караветов, движущейся в южном направлении. Король, как и предсказывал Вентурий, выглядел подавленным из-за моего скоропалительного брака. «Ну почему, Аэлика?» — спросил он. Я пожала плечами. «Боги так решили», — ответила ему. Как только увидела, сразу поняла, что он предназначен судьбой. «Ну что же, мне остается только надеяться», — покачала головой. «Даже и не думай, это навсегда». С королем караветов распрощалась, когда солнце стояло в зените. Он отбыл догонять Вентурия и Бренна. Я же с армией бригантов собиралась настичь их через 2 дней или чуть позже на границе земель Треноворов, недалеко от Лондиниума. Говорили, наместник покинул город, чтобы присоединиться к командованию 9-м легионом. Интересно, как Публия отреагирует на единение племен Альбиона. Испугается или тоже припишет себе в заслугу, отчитавшись императору, что одним взглядом поднял местные племена на защиту границ 15-й провинции. С такими мыслями подъезжала к Инсуриму. У городских стен встретила вестников из дворца. Армия бригантов готова. За короткий срок смогли собрать 40 тысяч копий продовольственные обозы. Призвали всех маломальски способных друидов-лекарей. Столетние старцы в балахонах тоже рвались на войну, утверждая, что в их видениях объединятся все народы Альбиона, чего не случалось до сих пор. Даже продажные девицы и те дружным коллективом были готовы сопровождать воинов, утешая тех в своих палатках бесплатно. Остальные новости оказались намного тревожнее. Вернулся Веритекс, черт его побери, причем не один. Дядя, отправленный на смерть за измену, вернее, с посольством Зарианов Вал, успешно выполнил задание. Вот же, Пашка один в один, тот тоже мог уболтать любого. Этим утром в Инсурим прибыло посольство кальзидонов. Король Витор настолько возжелал увидеть королеву Элику, что тайно пробрался на земли бригантов сквозь дарийские заграждения. Не вовремя, примерно как и вторжение гедеров. Кальзидоны, не скрываясь, ждали моего прибытия у входа во дворец. Рядом замерла вооруженная дружина бригантов, косились на гостей подозрительно. На ступенях толпились старейшины, потрясали посохами, нетерпеливо дергая себе за бороды. «Ясно, влетит мне за короля Варона». Веледа махала рукой, причем не мне, а Руэйду. Люций крутился неподалеку, такой же встревоженный, как обычно. Я же уставилась на мужчин в юбках. Нет, в клетчатых зеленых килтах. Их было 10, не больше. Кожаные сапоги на меху, гольфы на крепких волосатых ногах. Мощные тела. Ростом кальзидоны превосходили бригантов. Одеты в кожаные куртки, широкие ремни через плечо, черные береты на головах. Затем я увидела его. Разжала руки, выпустив поводья. Накатила противная слабость, лишая возможности думать, действовать, говорить, даже дышать. Не из-за того, что окруженный вооруженными бригантами стоял мой дядя Веритекс, на губах улыбка победителя. Нет, не из-за него. А вот рядом с ним я все таки упала. В отсутствие Квинта, замешкавшегося Ангуса и Руэйда, поспешившего сжать в объятиях Веледу, меня подхватил Искандер. Дракон оказался быстрее Арго. Охранник рыкнул недовольно, но мне было не до их соревнования, кто первый. И все потому, что рядом с Веритексом стоял мой отец. «Алике!» Знакомый голос, родной до боли, полный скорби, полный изумления. «Алике, девочка моя!» Я видела, как он кинулся в мою сторону. В ту же секунду жестко приземлилась на землю, потому что вместо Искандера рядом стоял огромный черный дракон. Зарычал, выпустив струю огня, разъяренно застучал по бокам чешуйчатым хвостом, переступил через меня и двинулся навстречу посольству кальзидонов с явными кровожадными намерениями. Костас тоже перекинулся. Не он один. Еще четверо легионеров мужа. Они что, с ума посходили? Повернулась на бок, встала на четвереньки, затем поднялась на ноги. Вместо отца на черных наступал кроваво-красный дракон. Не один, а целых 10. Все посольство кальзидонов перекинулось. Бриганты тоже не отставали. В драконов превращаться не умели, но смело бежали на красных с оружием в руках. Дядя не отставал. «Как там было? Безумству храбрых поем мы песню. Угу, погребальную. Нет, так не пойдет. Всем прекратить! Костас, Искандер, стоять! Пасти закройте! Прасург в сторону и людей уведи! Веритекс, меч засунь, знаешь куда! Не позволю вам передраться!» Ринулась вдоль чешуйчатого тела Искандера, вызвав стон ужаса из уст бригантов. Замерла между черными и красными драконами, вознамерившимися уже было вцепиться друг в дружку. Повернулась к здоровенному кальзидону, тому, что перекинулся первым. Король как-никак. «Отец, прошу тебя». Я ни в чем не сомневалась. Жертвы, друиды, ведьмина петля, обещание скорой встречи. Он здесь, он пришел, нашел меня среди миллиарда миров. Дракон замер, уставившись мне в глаза узкими вертикальными зрачками. «Искандер, нет! Костас, отойди, что я тебе говорю?» Я чувствовала себя дрессировщицей в парке юрского периода. Правда, драконы все еще раздумывали, слушаться или нет. Красный повернул ко мне голову на длинной змеиной шее. Мелькнула здравая мысль опять грохнуться в обморок, но ведь сожрут друг друга. Протянула руку. Дракон обнюхал ее, щекотно фыркнул в ладонь. Нежно, осторожно, раздвоенный змеиный язык коснулся моей щеки. В ту же секунду король Витор перекинулся и сжал меня в объятиях.